Я был очень горд тем, что профессор доверил мне такое ответственное задание. И уж старался вовсю. Неожиданно в бассейн, где плавали Сузи и спутник, поместили привезенную откуда-то касатку. А дельфинов выпустили в море. И теперь, чтобы удобнее было тренироваться, я приспособил для дельфинов упряжь. Пристегивал ее к акваплану и заплывал со своими друзьями далеко в открытое море. Вскоре я освоился с коммуникатором настолько, что научился нажимать на любую его кнопку, не глядя. Наступил день испытания. И хотя я был уверен в успехе, все-таки здорово волновался. На берегу собралось множество народу. Да потому это не притяно. Это не мой общик. Слушай, Сергей, а как ты считаешь, твоя упряжь будет держаться на дельфине? Конечно, профессор. Видите, вот это вот, вот эта эластичная шлия, ну, под самыми плавниками. Так? Она плотно прилегает и в то же время достаточно широка, чтобы не мешать движениям. Понимаю. Она охватывает переднюю часть туловища, а плавники хвостовой, спинной. Не дадут ей соскользнуть. Остроумно. А дыхало она не закрывает? Дыхало совершенно свободно. Ну, сейчас все увидите. Сузи! Ко мне! Сузи! Сюда! Вы глядите, профессор! Сузи как будто понимает его замысел. Молодчина, Сузи! Так, прицепим нейлоновые поводья. Хорошо? Джонни! Дай я закреплю эти концы на акваплане. Держи, Мик! Так, готово? Кейт! Глядите, Сузи улыбается. Эта забава ей явно по душе. Добрый путь, Джонни. Да. Ты не забыл коммуникатор? Ну что вы, профессор? Вот он. Сузи, миленькая, не подведи. Смотрите. Нажимаю клавиш прямо. Сразу поняла. Быстрота какая. Посмотрите. Вы смотрите, он нажал кнопку прямо, и Сузи тотчас выполнила команду. Да. Поворачивает. Ну да, он же нажал налево. Приближается. Вот это скорость. Ох, скорость. Профессор! Профессор! Она все понимает. Видели? Так хорошо, что просто не верится. А какая реакция? Да, я тоже это отметил. Не знаю, соображает ли Сузи лучше нас, но что быстрее, это точно. Факт! Я нажал прямо, потом поворот, потом снова прямо. Ничего не спутало, и упряжь держится крепко. А ты погляди, Джонни, как довольна Сузи. Она смеется. Забава ей явно по душе. Ты настоящий дельфиний мальчик. Ну, спасибо, голубчик, спасибо. Твоя выдумка очень нам поможет. Да, кстати... Я только что вспомнил два слова, которых не хватает в коммуникаторе. Какие же? Пожалуйста и спасибо. Вот именно, Джонни. Касатка, которую доставили на остров, оказалась не только очень умной, но и добродушной, что всех удивило. Хищница, а не злая. К тому же она была очень красивая. Сверху черная, а снизу белая. Да еще белые пятна под глазами. Ну, потому ее и прозвали Снежинкой. 2 недели ее не трогали, а потом на острове появился доктор Саха и с ним его ассистенты. И вот 10 человек канатами привязали Снежинку к деревянной раме так, что она не могла пошевелиться. В мозг касатки ввели 10 датчиков. Присоединили к ним провода, концы от которых поместили в плоской коробке, укрепленной на ее затылке, а потом пустили ее плавать. И вот тут профессор с доктором Саха начали проделывать с ней разные опыты. Мик был в отчаянии. Слушай, Джонни, островитяне считают, что профессор спятил решительно и окончательно. Да не говори чепухи, чем он тебе не угодил? Ну разве можно так мучить Снежинку, вгонять ей в мозг иглу? Так это же стимулятор, им давно уже пользуются. А главное, Снежинка ничего не чувствует, никакой боли. Ну хорошо, а разве это не безобразие? придумал регулировать ее питание этой игрушкой с мозговыми волнами. Велел давать ей рыбу какой-нибудь одной породы. А Саха своими электротоками не позволяет ей есть эту рыбу. Нажимает у себя на доске кнопку или крутит тумблер. И в мозгу снежинки такая боль появляется, что она сама не хочет есть этой рыбы. Вот, пожалуйста, сейчас в бассейне макрели плавают. Так она на них и не смотрит. Но с чего ты взял, что профессор спятил? Ясно, спятил. Ведь он что задумал? Если он может помешать снежинке есть макрелей, то сможет помешать ей есть дельфинов, так? А что это даст? Касаток в море тьма тьмущей, не может же он каждую кондиционировать. Но профессор не глупее нас с тобой. Он-то понимает, что делает? Но зачем же снежинку мучить? Только характер ей портят. О, важность какая! Да? Обещаешь никому не говорить? Ну, ясно. Ну, так вот. Снежинка во сто раз умнее и Сузи, и спутника. Я несколько раз плавал с ней. Не трепись. Не веришь? Приходи к бассейну, сам увидишь. Ведь как получилось? Я как-то кормил снежинку, поскользнулся на бортике бассейна и плюхнулся в воду. О! Небось решил, что тебе конец. Ясно, решил. Я выплыл, а передо мной ее пасть. Все врут, что в такие мгновения вся жизнь вспоминается. Я ни о чем таком не думал, кроме как о зубах касатки. Я только гадал, проглотит ли она меня целиком или перекусит гадина пополам. Ха! Она меня только тихонько так носом подтолкнула, будто сказала: давай дружить. Ну? Ну что ну? Мы и подружились. И теперь, если мы с ней не поплаваем хоть денек, она нервничает. Ха, вот это да. Ну, ты отчаянный. Я бы не смог так рисковать. Ну, а насчет профа этот и зря. Он знает, что делает. Скоро я убедился в своей правоте. Наш катер на подводных крыльях «Летучая рыба» отчалил от пристани, одновременно открыли шлюзы из бассейна, чтобы снежинка могла также выйти в море. Знаете, Кайт, я чувствую себя так, словно пригласил в гости друзей, а потом напустил на них тигра-людоеда. Ну-ну, не так мрачно. Друзья предупреждены, а тигр находится под нашим контролем. Надеюсь. Открыли ворота бассейна, но касатка не собирается выходить. Кайт, дайте-ка бинокль. Пожалуйста. Ты? Ну, что там? Ага. Поплыла по каналу. Не хотелось бы, чтобы Саха отдавал ей свои команды, пока этого не понадобится. Вышла в открытое море. Заметалась. А, ну это нормальная реакция. Долго была в неволе, потеряла ориентировку. А, позовите ее. Снежинка! Сюда! Сюда! Слушайте, кажется, поняла, да? Кажется, поняла. Подплывает к судну. Ну что ж, пока все идет нормально. Можно трогаться. Полный вперед! Смотри, Мик, снежинка не отстает от судна. Я же тебе говорил, какая она умная. Мне нужно достаточно места для разворота, чтобы в случае чего Эйнар, Пеки и компания могли спастись бегством. Если только они появятся. Быть может, у них хватит ума не показываться. Сигнал призыва транслировался все утро, и все дельфины в радиусе на много миль должны были его услышать. Глядите, вот они. Остановите катер. Выключить моторы. Сейчас начнется потеха. Не волнуйтесь, я наготове. Ой, она кинулась на дельфинов. снежинка! Не надо, миленькая! Дельфины рассеялись. Вот и они думают, что я их предал. Погналась за толстым дельфином. Нагоняет. Ого! Взлетела на воздух. Что это с ней? Коммутатор сработал точно. Спасибо, коллега Саха. 2 вольта, центральный участок наказания. Интересно, попробует ли еще раз? Ее основательно тряхнуло. Никак не может опомниться. Смотрите, описывает круги. А дельфины снова собрались в стаю. Она собирается нас надуть. Подплывает поближе, как будто случайно, а потом ринется на них. Ринулась. Ого, вот это прыжок. Но ей же больно. Мешай. Ну вот, поплыла прочь. Зачем же вы теперь нажимаете на приборную доску? Это вознаграждение. Я посылаю несколько вольт в те центры мозга, что ведает наслаждением. Ну что ж, мы сделали все, что могли.